Глава 12. Лейтенант. Последнее сведение, которое мы сообщили об Эдуарде Темплморе, состояло в том, что он получил чин лейтенанта адмиральского корабля, стоявшего в Вест-Индии, и должность командира тендера. Судно это называлось «Предприятие». Казалось странным, что эта шхуна была построена в Балтиморе вместе с другой, по одному и тому же образцу, одинаково точно и красиво, а между тем им пришлось служить совершенно противоположным целям. Сперва обе шхуны были предназначены для торговли невольниками, теперь же одна из них, предприятие, совершала рейсы под английским флагом, а другая, под черным флагом, занималась морскими разбоями под именем «Мститель». Оба судна были одинаково снабжены большим орудием посередине и меньшего размера по бокам. Но по численности экипажа между ними была большая разница. На предприятии было 65 английских матросов, принадлежавших адмиральскому кораблю. Шхуна эта использовалась, как и все вообще адмиральские тендеры, для конвоирования других судов, для подвоза продовольствия, сопровождаемым ею судам, для доставления денег и тому подобных поручений адмирала. Эдуард Темплмор однажды взял в плен капер, причем дело не обошлось без порядочной схватки, и за этот подвиг он надеялся получить повышение по службе. Однако адмирал нашел, что он не вышел годами и назначил на первую открывшуюся вакансию не его, а своего родного племянника, вероятно, забыв, что последний был еще моложе Эдуарда. Когда по прибытии в гавань Порт-Рояль Эдуард узнал об этом назначении, то ничуть не позавидовал и не рассердился, что его обошли. И этим добродушием так расположил адмирала к себе, что последний тотчас же дал обещание предоставить ему следующую же вакансию. Но и это обещание он забыл, так как в то время, когда открылась вакансия, Темплмор находился в плавании, чем вполне оправдывалась пословица «с глаз долой, из сердца вон». Так уж случилось, что, благодаря своему прекрасному характеру, лейтенант Темплмор уже почти 2 года командовал шхуной «Предприятие», не обижаясь на то, что его обошли по службе. Щедрость сэра Уизрингтона и его доброта давали лейтенанту возможность вести веселую и даже роскошную жизнь. Такая жизнь, впрочем, продолжалась недолго. В одной из своих плаваний среди подветренных островов, так назывались они благодаря своему расположению, доступному ветрам, Эдуарду пришлось оказать помощь испанскому кораблю, на котором ехал со своей семьей вновь назначенный в Пуэрто-Рико губернатор. Эдуард позаботился даже лично проводить их и высадить на остров. За эту услугу английский адмирал получил очень любезное письмо с пожеланием его превосходительству здравствовать еще 1000 лет, а лейтенант получил приглашение бывать у губернатора в доме, когда ему придется плавать в их краях. Надо сказать, что у испанского губернатора была единственная дочь, красавица и прекрасно воспитанная девушка. Ее-то и полюбил Темплмор. Клара Дальварес была действительно красива и отличалась очень пылким темпераментом, свойственным ее соотечественницам, и со своей стороны отвечала Эдуарду полной взаимностью. Когда они достигли острова, Эдуард был приглашен в гости к губернатору в его загородный дом, находившийся в южной части острова. Там жила его семья, так как главный дом, в городе, был предназначен для официальных приемов, и губернатор ездил туда не более чем на несколько часов ежедневно. Эдуард недолго гостил на острове, и при отъезде получил вышеупомянутое письмо к своему адмиралу от папаши губернатора и уверение в вечной любви от дочки. По своему возвращению в Англию он вручил письмо адмиралу, который был очень доволен его поведением. Когда пришло время предприятию снова отправляться в плавание, Эдуард предложил адмиралу свои услуги отвести его ответ на это письмо в том случае, если их судно будет проходить рядом с Пуэрто-Рико. На что адмирал с радостью согласился, так как ему лестно было поддерживать добрые отношения с испанским губернатором. Во второй раз, как и следует ожидать, молодая девушка встретила и приняла Эдуарда с еще большим радушием, чем в первой, чего, однако, нельзя было сказать относительно ее воспитательницы, которая видела для Клары немалую опасность в ее дружеских отношениях с еретиком. Приходилось невольно прибегать к осторожности, что только придавало еще более очаровательной поэзии их любви. Через посыльного Клара получила от Эдуарда длинное письмо и подзорную трубу. В письме говорилось, что он пристанет на своей шхуне к южной бухте острова и будет ждать из ее окна сигнала, показывающего, что она узнала его корабль. Ночью по этому сигналу он подъедет на лодке и выйдет на берег, чтобы встретиться с ней в заранее условленном месте. Подобные встречи были у них уже 4 или 5 раз за последний год и всегда сопровождались обоюдными клятвами в вечной любви. Они даже твердо решили, что при его отплытии она оставит отца и родной кров и попробует попытать счастье, вручив свою судьбу еретику-англичанину. Пусть не удивятся наши слушатели тому, что предприятие очень зачастило крейсировать на Пуэрто-Рико, но адмирал таки был доволен Темпльмором, что приписывал эти его частые рейсы усердию к службе, не вникая в причину, вызывавшую их. Предприятие снова отправилось к Антильским островам, и Эдуард счел это прекрасным предлогом опять посетить Клару Дальварес. Пристав в бухте, он взглянул на заветное окно и увидел, что на нем развивается белая занавеска. «Смотрите, господин Темплмор», — сказал один из мичманов, стоявший рядом с Эдуардом. Наш герой так часто ездил сюда, что вся команда знала о его привязанности. «Она выкинула флаг своей верности». «Флаг вашей глупости, мистер Барон», — огрызнулся Эдуард. «Что вы можете знать об этом?» «Я сужу по прежним стоянкам и знаю, что мне теперь придется сойти на берег и ждать вас там всю ночь до петухов». «Вы не очень-то любезны, однако прикажите поворотить за мыс». Мичман был прав. В тот же вечер ему пришлось опять ожидать своего командира и предприятию стоять на якоре. «Еще раз, дорогая Клара!» — воскликнул Эдуард, заключая ее в объятия. «Да, Эдуард, еще раз, но я боюсь, что это будет наше последнее свидание. Моя горничная Инесса опасно заболела и потому исповедовалась монаху Рикардо. Я боюсь, что она со страху рассказала ему все о нас, так как ей уже казалось, что она умирает. Теперь она поправляется». «А почему так кажется, Клара?» «О, вы знаете, какая трусиха Инесса, а особенно когда больна. Ведь наша религия не такая, как ваша». «Не такая, но я обращу вас в лучшую». «Молчите, Эдуард, вы не должны говорить так, Пресвятая Дева. Не дай бог еще монах Рикардо услышит ваши слова. Мне кажется, что Инесса, пожалуй, рассказала ему обо всем, потому что он так скверно глядит теперь на меня своими черными глазами. Вчера он заметил мне, что я давно не исповедовалась». «Скажите ему, что это не его дело». «Нет, это его дело. И прошлую ночь я вынуждена была исповедаться у него. Я много говорила ему о своих грехах, а потом он таки спросил, все ли я сказала. Его взор точно пронизывал меня насквозь. Я задрожала, когда солгала, сказав, что это все. Я поверяю свои грехи только Богу моему, Клара, а свою любовь только вам. Следуйте моим принципам, дорогая». «Я послушаюсь вас, Эдуард, и не скажу ему про мою любовь». «А так как грехов у вас нет, Клара, то вам и не в чем исповедоваться». «Будет вам, Эдуард, не говорите этого. У всех у нас бывают разные грехи, и, увы, какой-то страшный грех, что я люблю у вас, еретика. Прости меня, Пресвятая Дева, но я ничего не могу поделать с собой». «Если в этом заключается все ваше прегрешение, то я вполне могу вам дать отпущение в нем». «Ах, Эдуард, не шутите, выслушайте меня. Если Инесса обо всем рассказала, то теперь за нами будут следить, и мы не должны больше видеться. По крайней мере, в этом месте. Вы знаете ту маленькую бухточку за скалой? Она не дальше, чем до этого места. К тому же там есть пещера, где я могу ожидать вас. В следующий раз нам лучше видеться там». «Пусть там, дорогая моя, Но не близко ли это от судна? Вас не пугает то, что вас может увидеть кто-нибудь из команды? Мы можем отойти от берега. Я боюсь только Рикардо и Донны Марии. Милосердное небо. Если мой отец узнает о нас, то мы погибли. Он, наверное, разлучит нас навеки. И Клара склонила свою головку к нему на плечо и залилась горючими слезами. «Не бойтесь, ничего, Клара, тише. Мне послышался шорох в тех апельсиновых деревьях, слушайте». «Да, слышу», — схлипывая поспешно отвечала девушка. «Здесь кто-то есть. Уходите! Дорогой Эдуард, уходите скорее!» И они быстро разбежались в разные стороны. Эдуард через минуту был уже в лодке. Предприятие вернулось домой, и Эдуард отправился для доклада к адмиралу. «Я хлопотал за вас, мистер Темплмор», — сказал ему адмирал. «Вам надо немедленно исполнить одно очень важное поручение. Придется изловить одно суденышко». «Надеюсь, выполнить это, сэр», — ответил лейтенант. «И я также. Если будет хороший исход вашего похода, то, пожалуй, погоны на ваших плечах придется переменить. Вся суть в том, что есть шхуна пиратов, которая давно пошаливает в Атлантическом океане. Ее удалось открыть и выследить от Амелии до Барбадоса, но мне кажется, что кроме предприятия, ни одно наше судно не в состоянии справиться с пиратами. Они уже успели захватить два вестынских корабля, и, как видели следившие за ними суда, повели их за своей разбойничьей шхуной по направлению к берегам Гвианы. Я предоставляю вам в придачу 30 человек матросов и командирую вас захватить пирата». «Очень вам благодарен», — ответил просиявший от удовольствия Эдуард. «А скоро ли вы будете готовы?» — спросил адмирал. «Завтра к утру, сэр». «Превосходно. Передайте мистеру Хедлею, что я прошу его поскорее приготовить мне к подписи все бумаги относительно людей и вашего маршрута. Но помните твердо, мистер Темплмор, что вы будете иметь дело с отъявленными головорезами. Будьте только осторожны, а в вашей отваге я ни капли не сомневаюсь». Эдуард Темплмор обещал выполнить все в точности, и к следующему вечеру шхуна его летела на всех парусах в открытом океане.